Глава 26. Михей. Я заметил нависший надо мной глаз Иоанна и во второй раз не сумел его сбить. Хитрый шар уклонялся от моих молний не менее проворно, чем кусачьи мухи от рук. Внезапно, подобно бриллианту, в небесах замерцала туманная звезда. Надо полагать, Иоанн сообщал Васко о моих передвижениях. Я мог только надеяться, что в мое отсутствие они не попытаются захватить Мару. Учитывая, что ее охраняет принцип и весь лагерь Крума, лучше выбросить ее из головы. Нужно сосредоточиться на убийстве Васко и спасении Анны. Крум приказал правому флангу скакать на запад. Я предполагал, что он хочет отвлечь Васко и заставить его переместить часть войск на запад, но на обход озера у Крума уйдет несколько дней, и его отряды будут отрезаны от обоза. И все же, учитывая крепкие оборонительные сооружения Васко на севере, я тоже попытался бы открыть второй фронт. Крум должен использовать численное превосходство, и лучше всего это можно сделать, расширив пока ограниченное поле боя. Но мне следовало думать о собственной битве. Болота наверняка охраняются. Васко не дурак и вряд ли считает, что сам по себе рельеф местности может сдержать нападение. Крум проверит и эти болота, отправив небольшие отряды. Это поле боя, и мне надо помнить обо всех опасностях. Я держался под прикрытием пыли, поднятой тысячами всадников Крума, мчавшихся на запад, и шел по отпечаткам копыт. Их было так много, что они слились и напоминали скорее следы повозок. Оказавшись в лесу, я шел по все более влажной земле. Вонь застоявшейся воды и гниющей растительности усиливалась с каждым шагом. Грохот битвы превратился в песни тысяч одиноких птиц. Просто шум. Аркебузы, бомбарды, стрелы, выкрики, барабаны и даже звон стали — все слилось в нестройную балладу. Со временем к хору добавилось кваканье лягушек. Вскоре грязь уступила место воде, и я с трудом пробирался вперед. Влажный воздух прилипал к потной коже. Меня окружали заросшие пруды, и я подумал о чудовищах, которые могли в них скрываться, равнодушных к битве, но не менее кровожадных, чем сражающиеся в ней люди. Я обходил воду, часто цепляясь за ветки и стволы, чтобы оставаться сухим, и осторожно пробуя почву ногой, прежде чем наступить всем своим весом. Позже я сломал ветку и стал проверять путь впереди с ее помощью. Оступившись, я едва не упал в сплетение корней, а, попробовав перенести вес на другую ногу, чуть не свалился в тошнотворно-зеленую воду. Неуверенно балансируя, я все же шел дальше. Я перешел болото, затем еще одно и еще. Грязь облепляла меня по пояс. Я вылил жижу из сапог и шел уже по более сухой, по крайней мере пока, лесной почве. Что тоже было опасно. Васко мог выслать патрули. Услышав топот скачущих лошадей, я насторожился и нырнул за дерево в надежде, что всадники, кем бы они ни были, меня не заметят. Рубади. Ноги их лошадей были в грязи. Они тоже перешли болото, вероятно, чтобы держать Васко в напряжении и заставить выслать против них отряды, которые были так нужны ему в другом месте. Но их задача меня не касалась. Оставаясь под прикрытием леса, я двинулся дальше. Крики, вопли, визг где-то рядом. Мне следовало бы не обращать внимания и идти вперед. Но они доносились от скопления лачуг у ручья. Крики крестейцев, моих соплеменников. Людей, которых я поклялся защищать ценой жизни. Людей, ради спасения которых я завоевал Кастану. Но я не завоеватель. Больше нет. И все же крики стали пронзительнее, будто чью-то душу вырывали из тела. Нужно было проигнорировать их, но я подошел ближе, спрятался за кустом и осторожно выглянул. Рубади, только что промчавшиеся мимо меня, переходили от дома к дому и убивали всех внутри. Мускулистый варвар с копьем вытащил из хижины девушку. Черноволосую, как Элли. Ее родители распростерлись на земле, истекая кровью. Кишки из распоротых копьем животов вывалились наружу. «Лат мы принадлежим и к ним мы возвращаемся», — прозвучали слова мирного человека у меня в голове. «Но битва не время для оплакивания. Должно быть, Васко давным-давно велел этим селянам покинуть поле боя, но я по собственному опыту знал упрямство таких людей. Сколько ни предупреждай их о приближении врага, сколько ни умоляй бежать в укрытие, они остаются. И чаще всего погибают. Но девочка, которую сейчас толкал Рубади, она еще не была достаточно взрослой, чтобы принять такое решение. Она не заслуживала того, чтобы страдать из-за глупого выбора матери и отца. Она не заслужила, чтобы ее изнасиловали и убили семеро Рубади и рутенцев. Ни одна крестейская девочка не заслуживает такой участи». Я сжал кулак, направил в него огонь, бушующий в жилах, и раскрыл ладонь. Молния ударила в ближнее к варварам дерево, опалив его. Ветки и листья загорелись. На секунду раскаты грома заглушили все остальные звуки. Я приготовил вторую молнию на случай, если они не отпустят девчонку. Но они бросили ее на землю, вскочили на лошадей и умчались. Я вышел из укрытия и поспешил к девочке, оцепенело сидевшей между лужами крови от тел родителей. «Беги на юг», — сказал я ей. «Беги и не останавливайся. Это ее самый верный шанс выжить. Должно быть, она ровесница принципа. Даже если побежит на юг, в пути ее ожидают десятки других опасностей. И все же, что еще я мог ей сказать?» Девочка посмотрела мне за спину, и ее глаза распахнулись. В ее зрачках я увидел отражение человека с мечом. Я увернулся как мог, но клинок угодил в правое плечо, прямо над железной рукой. Я сжал кулак, открыл его и призвал молнию. Но на ладони вспыхнула лишь горстка болезненных искр. Я не мог набрать достаточно огня из своих вен. Скорее всего, потому что некоторые из них только что перерезали. Плотской рукой я обнажил меч. Он принадлежал человеку, пытавшемуся сейчас меня убить. Или это просто призрак мечника, которого застрелил принцип? «Твой гром оказался весьма кстати», — сказал он. «Благодарю за то, что выдал свое местоположение». «Я видел, как ты умер». «Ты видел, как меня подстрелили. Это не одно и то же». Спеша покинуть монастырь, я не заколол его для верности. Теперь меня преследовала та ошибка, а вовсе не призрак. «Как я рад, что мы, наконец, сразимся в поединке», — сказал он. «Благодарю за то, что сохранил мой меч в целости, острым и блестящим. Я так боялся, что он потеряется. Это меч моего учителя. Он всему меня научил, в том числе и тому, как быть тихим». Значит, вот почему я его не слышал. Он научился подкрадываться, словно невидимый, но вездесущий ангел смерти. Мечник был даже выше меня. Я никогда не сражался с человеком выше ростом и теперь понял, почему выиграл столько поединков. Не так-то просто отражать атаку сверху. Он держал типично крестейский длинный меч, но неуклюже обхватывал рукоять, будто сжимал что-то иной формы. Острие меча было направлено мне в ноги. Значит, он не привык к его весу. Я мог бы использовать это против него. Подбородком он указал на рану в моем правом плече. «Ты теряешь много крови. У солнцеглотателей такие очевидные слабости». И вдруг он исчез. И появился слева. Клинок уже скользил к моей шее. Я поднял железную руку и отвел удар, затем быстро отступил. «Впечатляет», — произнес он. «Никому еще не удавалось отразить этот выпад». «Ты исчез». Я поднял меч, чтобы прикрыть шею. По всей видимости, она находилась на самой удобной для него высоте. «Ты колдун?» «Наши глаза не видят мир таким, какой он есть. Мы всего лишь так думаем. Не нужно быть колдуном, чтобы использовать это. Нужна лишь техника. Этой технике учат в шелковых землях? Если так, что же еще он знает? Джаус показал мне, какими коварными могут быть жители шелковых земель». «В шелковых землях даже не используют мечи. Они нужны только для церемоний». «Я слышал об этом». Я сменил стойку. Тогда почему ты так хорошо обращаешься с ним?» «Некоторые придерживаются древних обычаев». Он тоже сменил стойку в соответствии с моей. «Кто сохраняет знания и весь уклад жизни, даже если они уже бесполезны? В этом есть своя красота, но что может знать о красоте завоеватель?» «Я больше, чем просто завоеватель». «Мирный человек научил меня видеть красоту слов. Но битва не место для красоты. Сегодня мне придется быть только завоевателем». Правое плечо ужасно болело, но я не мог на него отвлекаться. Я наблюдал за мечником и ждал удобного момента. Или, что еще лучше, если сумею предугадать и парировать его следующую атаку, у меня будет достаточно времени, чтобы контратаковать. Но если я его не вижу, нет никакой надежды предугадать его атаки. Мечник исчез и появился в воздухе прямо надо мной. Я перекатился вперед, а он пронзил землю там, где я только что стоял. Я по широкой дуге рубанул его в спину. Но к тому времени, как мой клинок достиг цели, мечник уже развернулся лицом ко мне и поднял меч на идеальную высоту для защиты. Сталь поцеловала сталь, и по лесу завибрировал звон. Мечник присел и нацелился мне в ногу. Я заблокировал удар мечом и одной лишь силой попытался убрать его клинок подальше от себя. Но он был так же силен, как я, и использовал свою силу против меня. Когда он нацелился острием мне в грудь, я упал вправо. Несмотря на боль, я успел поднять железную руку как раз вовремя, чтобы отразить удар. Обычно рука разрушала любой материал. Но в ослабленном состоянии, похоже, была не способна даже на это. Мы танцевали, скрестив клинки. Битва влилась в хор звуков, всего лишь одна из множества схваток. Я боялся привыкнуть к ритму. Боялся внезапного диссонанса, которым противник мог разрушить гармонию ударов. Я сам должен нарушить эту закономерность, а не он. Отбив нисходящий удар мечом, я упал на землю и рубанул противника по ногам. Высокий мечник не успел вовремя отпрыгнуть и завалился на бок. Встав на колени, я попытался пронзить его. Но даже лежа на земле, он умудрился вовремя поднять клинок. И тогда я сделал что-то или очень глупое, или гениальное. Бросив меч, я схватил запястье врага, прижал их к земле, залез на него и изо всех сил ударил головой в нос. Из моих глаз полетели искры, а из его ноздрей хлынула кровь. Мне это понравилось, поэтому, несмотря на искры, я сделал это еще раз. Мечник пытался сбросить меня, но я устоял. Затем он внезапно толкнул в другом направлении. Я слетел с него и покатился по земле, покрытой листьями, но успел схватить меч. Мы оба поднялись на ноги с клинками в руках. Я мог только надеяться, что он выглядит намного хуже меня. Хрустнули ветки. Подошел еще один человек, нацелив на меня аркебузу. Хит, спасший мне жизнь целитель, которого мы пощадили. Еще одна ошибка, о которой я пожалею. Он спустил курок. Я закрыл лицо металлическим кулаком. Мечник скользнул ко мне почти так же быстро, как пуля. Мне придется одновременно блокировать и удар его меча, иначе мне крышка. Внезапно клинок вылетел у него из рук и пронесся над моим плечом, словно ракета. Громыхнула еще одна аркебуза, на этот раз позади меня. На лбу мечника появилась кровавая дыра. Он упал ничком. Хит выронил аркебузу и с ужасом смотрел на мертвого товарища. Я обернулся посмотреть, кто спас мне жизнь. Это был принцип. Он привалился к дереву, все еще сжимая дымящуюся аркебузу. Клинок мечника попал ему в живот. Мальчик пытался вытащить его, но у него не хватало сил. Я вытащил его. Принцип опустился на землю, оставляя на коре кровавый след, и положил голову на выпирающие корни дерева. Из его живота, подобно лаве, извергалась кровь. Он выносил всю эту боль без единого звука. Посмотрев на меня, он произнес: «Железный, ты должен был остаться с Марой!» Я зажал его рану ладонями, но кровь все равно просачивалась. Тогда я посмотрел через плечо на Хита, стоявшего на коленях возле мертвого мечника. Он не успел опомниться, как я сгреб его за воротник и подтащил к принципу. «Спаси его!» — потребовал я, схватив целителя за горло. «Спаси его, или я вырву тебе глаза и заставлю съесть! Спаси его немедленно!» Хит посмотрел на рану принципа и покачал головой. «Я ничего не могу сделать». «Этот мальчик не должен умереть, тебе ясно?» «Я целитель. Я спас бы его, если бы мог. Но рана слишком серьезная». «Он не должен умереть!» Моя слюна попала целителю на лицо. Я стащил с принципа рубашку. Меч попал в неудачное место и пронзил мальчика насквозь. Я ни разу не видел, чтобы кто-то выжил после такого. Тем не менее, я зажал рану руками, надеясь, молясь, что кровотечение как-нибудь остановится. «Нет, только не это! Только не снова!» «Почему ты плачешь, Железный?» «Я не плачу». «Нет, плачешь». Хит воспользовался возможностью сбежать. Я не мог оторвать руки от раны принципа, чтобы остановить его. Мальчик кашлянул кровью мне на подбородок. «Расскажи о нем, о моем отце, о Кеве». Целый океан крови окрашивал мои руки и корни дерева. Что я мог рассказать о Кеве, кроме его боевых заслуг? Он был хорошим воином, но это ничего не значило. Я не знаю. «Перестань, Михей. Тогда расскажи мне о матери. Скажи, что я родился не из костей». Она отдала его дворцу костей. Это он хотел услышать в свои последние мгновения. Потому что больше я о ней ничего не знал, за исключением того, что она злая женщина на службе у злого бога. «Ну и ладно», — сказал принцип, будто пожалев меня. «Ты показал мне, где находится сердце. Давай, Железный, терпеть эту боль не слишком приятно». Он говорил так, будто вот-вот уснет. «Сначала дай мне флейту». Я достал инструмент из кармана его штанов и вложил ему в губы. У мальчика не было сил, чтобы играть как следует, и он начал насвистывать. Грустную песню, похожую на закат, который не хочет заканчиваться, но всегда кончается, оставляя после себя холод и одиночество. «Ты сыграй». «Я не знаю мелодию». «Просто повторяй за мной». Он начал слабо свистеть. Я взял флейту и поднес к губам. Я пытался воспроизвести грустную песню, которую он узнал от девушки из снов, но не понимал, какие отверстия закрывать, чтобы получать нужные звуки. Собрав все силы, принцип положил пальцы на отверстие, а я дул. Вместе мы играли грустную песню из его снов. В моей душе садилось солнце. Мы остановились лишь когда силы принципа иссякли, и он больше не мог шевелить пальцами. Тогда мне осталось только плакать. «Какое печальное зрелище!» — донесся голос из-за спины. Я повернулся и увидел черноглазую Элли. Она ухмылялась так широко, что могла вывихнуть челюсть. Вокруг нее мерцало обсидиановое сияние, контрастируя с приглушенной зеленью леса. «Спаси ему жизнь!» — взмолился я. «Прошу тебя!» «Все, что пожелаешь, папочка!» Элли опустилась на колени и погрузила пальцы в кровь принципа. Она написала руну в виде звезд и каких-то символов на его животе, затем накрыла рану ладонью. Когда она убрала руку, рана закрылась, и руна слилась со шрамом. «Ты кровавая колдунья!» «Я все, что угодно». «С ним все будет хорошо?» «С ним никогда не было все хорошо. Но он не умрет, если ты об этом». Я закрыл лицо окровавленными ладонями и зарыдал от облегчения. «Плачущий завоеватель», — мрачно усмехнулась Элли. Утай тоже много плакал, но никогда не позволял видеть это своим женам или воинам. Я смотрела, как он льет слезы, когда вселилась в Дронго. Это помогло мне узнать, как достучаться до его сердца. Какое отношение ко мне имеет сермянский завоеватель Кастаны? Я решил не подыгрывать ей и вытер слезы, заменив их кровью принципа. «Ты нас обманула», — сказал я. «Зачем ты привела нас в Пиндурум?» Она развела руками. «За этим? Чтобы это произошло». «Значит, тебе надо было привести Крума в мертвый лес?» «А ты помог, верно? Ты сразил падшего ангела и открыл путь. Помнишь, что я сказала о твоих добрых намерениях?» Ее ухмылка стала шире. «Вот, теперь слушай выстрелы и крики». Они превратились в фоновый шум, почти неотличимый от других звуков битвы. Правое плечо онемело. Все это время кровь не переставала течь, и на траве осталась красная дорожка. «Я могу позаботиться и об этом». Элли окунула палец в кровь принципа и начертила руну на моей коже. Пока она шептала заклинание, вопли боли в плече превратились в тихий шепот. Я набрал в кулак звездного огня и сформировал шаровую молнию, после чего с удовлетворением сжал кулак. «Вперед!» — погладила раздутый живот Ахрия. «Отец моего сына!» «Ты говорила, что боишься дочери, что не приблизишься к Васко, потому что она где-то рядом. Ты и об этом лгала?» «И да, и нет», — пожала плечами она. «Последние 400 лет у нас с Таурви были сложные отношения, но время от времени мы объединяемся». «Объединяетесь?» «Увидишь. Ты не слишком-то обращал внимание на то, что происходит на самом деле, а, Михей?» «Я всегда знал, что нельзя доверять этому демону. И тем не менее именно она даровала мне силу. Она только что спасла принципа. Я нуждался в ее помощи, но должен был проявлять осторожность, чтобы не стать ее марионеткой. Я поднял мальчика и прижал к себе. С тропы донесся топот лошадей. Когда я отвернулся, в небо вспорхнул Дронго с похожими на капли крови глазами. Я укрылся за самым большим дубом, а всадники проскакали мимо на заляпанных грязью кобылах. Я узнал их. «Борис! Видар!» — окликнул их я. В кожаных доспехах, кольчугах и щитках с украшениями из кости и оленьих рогов эти двое выглядели так же свирепо, как любой рубадийский воин на поле боя. Они натянули поводья, заставив лошадей с визгом встать на дыбы и рысью подъехали ко мне. «Малак, что с твоим сыном?» — спросил Борис, державший в руках наборный лук. «Отвезите его обратно в лагерь, прошу вас». «Мальчишка попал в беду?» Видар снял с седла веревку. «С ним все хорошо?» «С ним все будет хорошо», — ответил я. Видар помог мне привязать принципа к спине Бориса. «Отвезите его к моей жене и берегите их». Я потуже затянул узел на боку Бориса. «Столько крови!» Борис смерил меня горестным взглядом. «Это только начало». Я погладил ногу принципа, жалея, что не смогу быть рядом, когда он начнется. «Делай, что должен, и предоставь его нам», — Видар цокнул языком. «Нам лучше не задерживаться». Его лошадь повернула обратно к тропе. «Да прибудет с тобой Соклас». Борис пришпорил лошадь и последовал за другом. Я проводил их взглядом до болота, разделявшего лагерь и это поле боя, а затем сжал железный кулак, втягивая в него свой неистовый жар. Замысел падших ангелов, на который намекнула Ахрия. Был я его частью или нет, я не буду принимать его во внимание. Я сделаю то, что должен был в тот день, когда работорговцы похитили Элли. Буду защищать тех, кто мне дорог, любой ценой, всеми силами, темными или светлыми. Я буду пить из глубин поющих звезд, и уничтожу всех, кто посмеет встать у нас на пути. Я не мирный человек. Не сегодня».